Рикша Энни стояла с непроизвольным восторгом, созерцая происходящее и размышляя, что еще уготовано ей пассажирами. Не сумев привлечь к себе внимание, она отстегнулась и подошла к Кадиллаку, который уже видела во всех районах города, особенно в деловом центре, чтобы попытаться разговорить парня по имени Вик. Тот сидел на бетоне, вытянув перед собой ноги, и разматывал промасленную тряпку, в которую завернул пистолет. «Это твоя тачка?» — поинтересовалась Энни. «Не-а. А потому как Поли с тобой говорил, можно было подумать, что твоя. Но я ее уже видела. 1952-й. Ретро с восьмицилиндровым 330 кубиков, отношение диаметра к ходу поршня 3.13 на 16 дюймов на 4%. Ничего лучшего они не выпустили. И дизайн отличный». Она пробежалась пальцами по гладкому закрылку оттенков жемчуга и пастилы. «И широкий белый зад, да уж, завистливо», — добавила она. «Я бы лучше таким стала, чем обзавелась таким». «Ну а эти? Они твои друзья?» «В общем-то, нет», — сказал Вик. «Я одна работаю на Поле по полной ставке». «Нет в мире человека великодушнее Поле», — сказал Вик, «когда у него шарики по нужную сторону от роликов. А теперь пригнись». Он пополз вдоль Кадиллака, пока его голова не скрылась за передним крылом. В этот момент двигатель корабля полиции зоны с хлюпающим треском взорвался, и к небу поднялись хаотичные струйки белого дыма. Вниз полетели обломки. Вик увернулся и, подождав немного, опять высунул голову за переднее крыло. «Блин», — произнес он, — «она еще жива». И чуть позже, в общем-то, думаю, она там одна жива осталась. Говоря это, он выглядел озадаченным и слегка паникующим. Отполз назад к рикше и посоветовал: «Если двинется сюда, ты лучше давай дёру». «У меня пассажира нет», — сказала Энни. «Я без пассажира не могу». «Ну, найди себе кого-нибудь». Облака разодрал странный мятный свет, устремившись на окраину, к месту, где ассистент Кэшмана, стоя в непривычной для себя неподвижности, продолжала глядеть на догорающие обломки корабля, словно пыталась что-то понять. Вика это злило и выводило из себя, поэтому, желая отвлечь его, Энни сказала: «У Поли доброе сердце, но он зачастую слишком зациклен. Ты знаешь, я терпеть не могу, когда стреляют. Я бы уехала, но они же в меня эту штуку запихнут, которая похожа на пацана. Никто не знает, что с ней делать. Я его много где возила последние пару дней». «Значит, — заметил Вик, — пассажир у тебя имеется». «Да какой он пассажир? Одни убытки», — сказала рикша. «Ты чуешь, как от него несет? Иисусе!» «Фактически», — добавила рикша, — «она не испытывает к нему неприязни. Это же был самый обычный пацан с поинта, который никому зла не хотел, хотя, как ей кажется, у любой пассивности две стороны. Ну и теперь было бы неплохо его доставить домой в нормальном состоянии. Но как?» И когда Вик это сказал, то словно бы дал ей разрешение. Рикшей никто вроде бы не интересовался. Все остолбенели, глядя на полицейскую и пытаясь понять, что она предпримет дальше, так что она вернулась к своему экипажу, впряглась и покатила к той стороне Кадиллака, где устроился Вик. Вик снова сел, вытянув перед собой ноги. «Я и тебя могу подвезти», — предложила она. В этот момент из-за Кадиллака появилась Элис Нейлон. «Настоящим Поле уведомляет тебя, Вик, что больше не хочет иметь с тобой дел», — сказала она официально. Подумав минутку, добавила: «Мы всегда были добрыми друзьями, и мне жаль, что придется так с тобой обойтись». Хотя Вик сидел, ей пришлось поднять пистолет, целясь в него, крепко сжать приклад обеими руками и прищуриться. «Но я постараюсь как можно чище». «Да твою ж мать, Элис!» — раздался голос Поли. «Просто убей его! Такое чувство, что меня все предают!» «Вот видишь», — сказал Вик Элис, — «Поле бы сейчас вернуться к себе на Беддингтон Гарденс и накачаться как следует, в надежде забыть, что с ним творится». «Я тебя слышал, сука!» — отозвался Дерат. «Заткни хлебало!» Поле все это время нервно прохаживался вокруг, потея и жестикулируя, или на пару минут присаживался на бетон, зажав руки между колен и безмолвно, обреченно следя за происходящим. Он поднимал глаза на здание Балтийской биржи, затем опускал взглянуть на собственную кожу, казавшуюся одновременно свинцовой серой и белой, и такой блестящей, словно ее покрыли смолистым лаком, а один раз взглянул в зону. Он говорил: «Думаю, оно у меня в ногах. Я это чую, оно мне в ноги как-то заползло». Затем снова поднимался и дерганной походкой принимался петлять вокруг, поминутно отворачиваясь от детектива Эшмана и снова поглядывая на него, но заговаривал с сыщиком только в моменты, когда Поле нужно было отдохнуть от подначек в адрес Вика Сиротонина. «Мы с тобой, Лэнс, выше этого дерьма», — сказал он. Снова исследовал фасад здания Балтийской биржи, словно кованые столбы и серовато-синие в ненастном сумраке окна его озадачивали. Затем добавил: «Мы с тобой на другом уровне, далеко от этого дерьма». Визит Эшмана на окраину с Полидерадом не имел ничего общего, да и с мифологией, которой Дерад себя окружал, тоже. Поэтому, услышав речи Поли, седовласый сыщик не нашелся, что ответить, а остался стоять под дождем, растерянный и неуверенный. Дым продолжал подниматься от обломков, и от него у Эшмана першило горло, а от воплей Поли болели уши. Интеллект Эшмана ему ничем сейчас не помогал, просто не его компетенция. В любой момент они все могли оказаться покойниками. «Поли», — промямлил он наконец, — «тут все обернулось наихудшим мыслимым образом». Но Поли уже отвлекся. Его боевая выкройка была запрограммирована на гиперактивность и дефицит внимания. Он заметил полицейскую в необъяснимой фуге на краю окраины, покачал головой, словно показывая, что даже Дерада во всей глубине мудрости его можно озадачить. «Лэнс, у нее ведь выкройка не военная», — заметил он. «Она ко мне из спортивной полиции пришла», — отозвался Эшман, обрадовавшись, что они нашли тему для беседы на месячном испытательном. Одному богу известно, как ее там перекроили. Теперь Поли явно встревожился. «Блин», — сказал он, — «ну, она хорошо водит и знает языки». «У меня связи», — предложил Поли. «Я ее могу вырубить, если надо, если у тебя с ней проблемы». Эшмана посетило внезапное видение связей Дерада, что без устали мотались по фрагментарным орбитам где-то наверху, ныряя в случайных точках, чтобы размешать программами стохастического резонанса электромагнитную кашу зоны. В отличие от сыщика, эти ребята в точности знали, где находятся и где находятся все остальные. Они в милях отсюда? Слишком близко. «Поли, Поли, ты меня пугаешь», — сказал он, хотя мысленным оком видел не Поли. «Нет, я в этом не нуждаюсь», — резко добавил он. «Твое предложение щедрое, но я в этом не нуждаюсь». Он снова вызвал ассистентку. «Бога ради, ответь», — взмолился Эшман. Он уже открывал вторую линию на случай, если потребуется помощь. Занимаясь этим, он положил руку на плечо Дерада, урезонивающим жестом. С недавних пор выкройка Поля работала на полную. Его отношения с дочерним кодом не складывались. Нанопатчи, внедренные в адаптивную иммунную систему Поля, в старые добрые деньки Эль-Райо-Экс отваливались. Дочерний код выедал систему изнутри. Его продвижение лишь ненадолго замедлилось открытием, что для Поля боевой ЗИП использовал не обычные иммуноглобулины, а богатые лейциновыми последовательностями белки, сгенерированные по ДНК миноги. Тем не менее, для своего времени выкройка была первоклассная, и, вопреки всем трудностям, сохраняла достаточное внимание к миру снаружи, чтобы неверно интерпретировать мотивы Эшмана. Скорость распространения нервных импульсов скакнула вчетверо, простые инструкции взметнулись из лохмотьев центральной нервной системы Поля. Сознание обрабатывает 40 бит в секунду, а ЦНС — миллионы. Беспорядок гнездился бесконечно глубже. Не успев даже осознать, что творит, Поли Дерад дважды ударил сыщика в грудь, один раз в горло и еще один в левое ухо. Он опустил взгляд. Он явно удивился. Он пожал плечами и сказал: «Да пошел ты, Лэнс». Потом добавил: «Эй, ну я и правда ненарочно, извини». Стоявшая поодаль полицейская очнулась и оглянулась на них как раз вовремя, чтобы зафиксировать завершающий момент кульбита Эшмана. Ассистентка уделила оценке ситуации целую миллисекунду, затем слилась с дождем и внезапно возникла снова перед носом у Элис Нейлон. «Ой-ой», — сказала Элис. Ассистентка улыбнулась и дала волю перекроенным рефлексам. Разобравшись с Элис, выкройка переместилась к Поли Дераду и проделала с ним то же самое. Затем ассистентка опять оказалась рядом с Виком, опустилась на колени плечо к плечу с ним, так близко, что он почувствовал прикосновение ее кожи, поглядела туда же, куда он, словно пытаясь понять, что же именно видит Вик. Тело ее сотрясалось, воздух вокруг рябил от тепла, выделяемого митохондриальными дополнениями и экзотическими цепочками транспортной сети АТФ. От нее пахло резко и остро, как в клетке зоопарка. Она посмотрела на него непонятным взглядом. Она улыбалась. «Ну давай, Вик, тестостерон», — шепнула ассистентка. «Давай попробуй. Испытай на мне свой особый прием». Вик вздрогнул. Он старался не двигаться. Шли минуты. Он не открывал глаз, пока не ощутил, как ее выкройка отключилась. Ассистентка рассмеялась и легонько провела пальцем по пульсирующей жилке у него на шее и сказала: «Ну ладно, Вик, расслабься». И скрылась. Когда Вик в следующий раз поймал ее в поле зрения, ассистентка затаскивала Эшмана обратно в Кадиллак, чтобы погода не мешала приводить сыщика в чувство. Если не считать вечно струящихся по предплечью потоков данных, вроде партии в сеансы, вид у нее был самый обычный. Примечание. Сеансы — китайская настольная игра, немного похожая на шахматы. Конец примечания. Продукт экспериментов какого-то портняшки из спортивной полиции или ловушка, чисто по приколу расставленная на таких, как Вик, это что-то новенькое. Вик с трудом поднялся на ноги. От долгого сидения под дождем у него занемели ноги. Элис Нейлон валялась в мелкой луже, вытянув руку, и синий дождевик ее, надутый ветром, обнажал розовые колготки. Кепка свалилась с головы, из левого уголка рта тянулась тонкая струйка крови. Элис прикусила язык при падении, но основной ущерб был невидим. Вик прощупал ей брюшину и левый бок. Тело Элис там оказалось твердым, как груша. Белки глаз пожелтели. Селезенка заключила надбита, пострадали и другие внутренние органы. Не царапины, но внутри одно пюре. Взгляд утомленный, зубы подгнившие, гладкое капризное личико осунулось и вдруг стало выглядеть очень старым. «Блин!» — вымолвил он. «Элис!» Ее глаза открылись. «Я пушку потеряла, Вик!» — прошептала она. «Поле тебе новую купит». «Знаешь что?» — спросила она. «Что, Элис?» «Мы с картографом. У нас был секс, Вик». Она фыркнула. Тело Элис сотрясла слабая судорога. «Я намного моложе», — сказала она, — «так что мне не было сильно интересно». «Ну, прикольно. Но, по крайней мере, я успела, пока не окочурилась». «Вик, а ты встречался с картографом?» «Никогда. Нет». «Он классный». «Вик». «Что?» «Молчание». «Элис». Поли Дерад поднимался на колени, бормоча что-то по своей линии. Вик подошел к нему. «Элис мертва. И виноват в этом, Поле, ты». После стычки с ассистенткой Эшмана у Поли обе руки выдернуло из плеч. Теперь ему было еще труднее сохранять равновесие. При каждом шаге он норовил завалиться вперед и до последнего момента таки заваливался, прежде чем странно грациозным движением изогнуть торс и удержаться на ногах. Но, как ни забавно, это его не беспокоило и не злило. Руки болтались, как рукава плаща. Лицо у Поли было серым, но в местах старых радиационных ожогов пробегали яркие цветастые вспышки. «У меня скверный стоматит», — прохрипел он. «Хочешь оттянуть нижнюю губу? Я покажу». «Господи, Поли, этот гребаный коп меня в покое не оставит. Куда ни кинь, везде он первый. Он задает вопросы, он вынюхивает имена. Помнишь сердце Карла, Вик? Перестрелка К кораблей через половину системы. Помнишь, как Венди Дель Муэрте попыталась приземлиться на корабле Алькубьера, не выключив двигателя? Таких, как Венди, больше не будет». «Меня там не было», — ответил Вик. «Правда? А мне нравится», — сказал Полли и захохотал, словно Вик ответил какой-то остротой из их общего прошлого. Глаза его просияли, но тут же затуманились. Полли начинал забывать, кто он такой. «Мне все это нравится!» Он согнулся пополам, слабо блеванул и упал на бок. Убедившись, что он жив, Вик оставил его. «Настоящим уведомляю, Поле, что больше не хочу иметь с тобой дел», — бросил он через плечо. С Поле было, считай, покончено. В сравнении с ним Лэнс Эшман, распростертый на заднем сиденье машины, мог показаться здоровяком, хотя голова сыщика откинулась назад, а рот безвольно раскрылся. Он пришел в себя и ковырялся в ухе мокрым носовым платком. Глаза его следили за тем, что двигалось в поле зрения, но ясно было, что Эшман в таком же скверном состоянии, как и его коричневый костюм, и слишком устал, чтобы говорить. Поле пробил ему барабанную перепонку и сломал несколько ребер. «Рад тебя видеть, Вик», — произнес детектив наконец, — и рад, что ты цел. За меня не переживай. Я с этого всего просто в шоке и не больше. Ну, может, туговат на ухо стану. Вик, это хорошо, что ты не сбежал. При этих словах ассистентка улыбнулась. Вик от нас не сбежит, — заметила она. На высоте 18 тысяч миль над их головами один из связных Дерада активировал свой фреймодвигатель на 7,2 миллисекунды, лениво повернулся и взял курс на восток. Первые метелки перемещенной атмосферы уже бились о его корпус полярным сиянием. Так Поли узнал, что его персону до сих пор считают удачной инвестицией. Небо разверзлось, ровный гул разорвал облака, клиновидный матово-серый объект, весь утыканный какими-то трубами, аэродинамическими тормозными плоскостями да шишками энергоустановок, устремился к окраине на 14-кратной скорости звука и остановился, пролетев расстояние, равное собственной длине, в футах в 30 над зданием Балтийской биржи. Часть крыши рухнула, но здание осталось стоять. К-рабль «Пуль-де-Люкс», покинувший для довольно темных делишек базу в радиозаливе, мгновение висел неподвижно, излучая корпусом все подряд от гамма-лучей до микроволн, затем выполнил аккуратный 180-градусный маневр и нырнул носом к эшмановскому кадиллаку. Примечание. Пуль-де-люкс. Первоклассная цыпочка. Французский. Конец примечания. Поле вскочил и затанцевал на бетонном поле. Он кричал, вопил и пытался махать руками. «Ой, бля!» — орал он. «Ой, бля, вы только гляньте!» Корабль осторожно, как живое существо, опустился перед ним. Откинулась дверца грузового отсека, Поле, хромая, устремился к ней. Руки его вихляли из стороны в сторону. «Эй, Вик!» — кричал он. «Ну как она тебе?» «Старая, добрая цыпочка, цыпленочек ты мой! Уродина, скажешь?» Слезы текли по его лицу. С трудом забравшись по трапу, он обернулся. «И знаешь что, Вик?» — добавил он. «Так, на прощание. На этом корыте даже краска ядовитая». Тут его резко втянули внутрь, и люк захлопнулся. Корабль слегка приподнялся над бетоном и плавно полетел вперед, пока не завис над самым капотом Кадиллака. Манипуляторы его втягивались и выдвигались, следуя приказаниям, поступавшим с базы в 50 световых годах вниз по пляжу. При этом они издавали жаркий шелест, словно сам воздух поджаривался. В Кадиллаке Эшман и его ассистентка ощутили тепло и пристальный неподвижный взгляд. Капитан, укрытый в надежном белковом баке у самого сердца машины, слышал каждый их вдох и хотел донести до них, что слышит. Минута растянулась до двух, затем до трех. Пока те сидели, думая, что делать, капитан проанализировал каждую спираль их ДНК. Одновременно его математичка подсчитывала вакуумные флуктуации планковского уровня снаружи фотосферы местного Солнца, где затаилось остальное звено «Делюкс». Они дали им полностью проникнуться осознанием этих возможностей и прочих капризов корабля. Затем, медленно повернувшись вокруг вертикальной оси, корабль включил хвостовые двигатели и отчалил из гравитационного колодца на скорости в 42 звуковых, оставляя по себе бледный, но видимый плюмаж ионизированного газа. Лэнс Эшман вздохнул. «Кто избавит нас от сих машин, Вик?» — произнес он. Примечание. Парафраза изречения апостола Павла: «Кто избавит меня от всего тела смерти?» Послание Римлянам, глава 7, стих 24. Конец примечания. Ответа не было. Дверь с водительской стороны распахнула ветром. Рикша Поли де Рада наблюдала за всем этим с расстояния 200 ярдов, стоя на ближней городу стороне окраины. Она не знала, что думать. Она даже не бралась назвать эти впечатления самыми ценными или самыми интересными в ее жизни, поскольку в 2444 году каждый день случалось что-то новенькое. «А если зарабатываешь на жизнь извозом, — заметила она своему пассажиру, — то всякого навидаешься». В ее случае под всяким понимались раскиданные по окраине тела плотный удушливый белый дым, который продолжал подниматься с места крушения полицейского судна. Пара маленьких фигурок, почти детских, сказала бы она, помогавших друг дружке отползти прочь. Рикше трудно было судить, что случилось с Поли де Радом, но в последний раз, когда она его видела, выглядел Поли хреново. Ага, вот, ветер сменил направление — так что, возможно, видимость улучшится. И еще вот, пока корабль возносился на белом пламенном стержне, подобном разлому в постоянной структуре вещей, от Кадиллака метнулась фигура в черной флоской фуражке. Это и был тот парень, Вик, с которым она заводила разговор. «А он классно бегает, этот чувак», — признал Рикша. «Если немного потренируется, будет бегать еще лучше. Или сможет груз на себе нести». Дождь, уходя к западу, перешел в мокрый снег, и видимость ненадолго та же ухудшилась, но Рикша заметила, что у парня через плечо перекинута сумка, а в руках пистолет. Спустя пару минут завелся Кадиллак и медленно покатил по бетону, будто догоняя Вика. Но дальше первой передачи дело не дошло, и вскоре Кадиллак заглох. Внутри машины раздались крики, словно там разгорелась какая-то ссора. Открылась дверь со стороны водителя, и выскочила женщина, потом села обратно и захлопнула дверь. Вик Серотонин обогнул здание Балтийской биржи и исчез в зоне явления. «Не вини меня», — подумал Рикша. «Я ж предлагала тебя подвезти». «Ты видел?» — спросила она. «Он не туда повернул». У пассажира в довершении всех его проблем что-то случилось с голосом, как если бы он играл на трех музыкальных инструментах одновременно. «Насекомые пытаются опылить лисом морды», — произнес он, рассекая воздух пустыни. Он засмеялся, из-под крыши экипажа вылетели несколько тусклых светлячков и смешались с рекламой. «Лисьи морды им кажутся похожими на цветы, и мошкара роится кругом». Энни содрогнулась. «Некоторым пассажирам нравится болтать с рикшами, некоторым нет. Этому тоже учишься». «Эй, так мы едем или нет?» — потребовала она. «Нам тут больше нечего делать». «Поехали!» — наперебой произнесли три голоса. «В путь, малышка!» Она окинула прощальным взглядом Кадиллак и вздохнула. Эта машина стала ее любимицей. Какие тонкие переливы краски! Какие изящные задние фары! Лучшее впечатление за сегодняшний день с большим отрывом. «Хотела бы я заделаться такой красоткой», — сказала она себе. Затем, развернув экипаж, в ровном темпе устремилась к Саудаде. «Не беспокойся», — сообщила она мальчишке с пойнта. «Я знаю, где они тебя держат». «Поехали!»